Джесси Розенберг. Пятница, 1 августа 2014 года. Спустя 6 дней после открытия фестиваля. Может, Меган хотела бросить Сэмюэла Пейделина? А он не стерпел и убил ее, заодно прикарманив Женину страховку. В то утро мы поехали к нему, но дома не застали. Тогда мы решили отправиться к нему на службу. Администратор предупредил его о нашем визите. Он, ни слова не говоря, провел нас к себе в кабинет, закрыл за нами дверь и только тогда взорвался. «Вы с ума сошли? Приезжать сюда без предупреждения? Вы что, хотите, чтобы меня выгнали с работы?» Вид у него был просто бешеный. Анна спросила. «Вы вспыльчивый человек, Сэмюэл?» «Это еще что за вопросы?» — огрызнулся он. «Но вы ведь били жену?» Сэмюэл Пейделин так и сел. «Вы что такое говорите?» «Вы нам тут святую простоту не стройте!» — прикрикнула на него Анна. «Нам все известно». «Интересно. И кто это вам сказал?» «Неважно», — ответила Анна. «Послушайте, примерно за месяц до смерти Меган у нас с ней вышла большая ссора, это правда. Я ей дал пощечину. Ну, конечно, я не должен был. Сорвался. Мне нет прощения. Но это был один-единственный раз. Я не бил Меган». «Из-за чего вы поссорились?» «Я обнаружил, что Меган мне изменяет, и хотел от нее уйти».